Глава 5. Сопротивляться сейчас человеку объективно сильнее меня я не видела смысла и послушно последовала за крупной мужеподобной женщиной. Не прекращая тем временем крутить головой и пытаясь запомнить дорогу, я все еще надеялась, что в комнате меня оставят одну и мне удастся улучшить подходящий момент для побега. Но осознала никчемность моих чаяний спустя пару минут, заметив вступающих за мной по пятам 4 суровых воинов. Замок рассмотреть мне тоже не удалось. Он серой глыбой внезапно навис надо мной, и чтобы увидеть его целиком, а не только каменные стены, мне бы пришлось запрокинуть голову, а это было чревато обидными последствиями. В 10 метрах от замка двор вымостили большими галышами. Ступни то и дело с них соскальзывали, и требовалось внимательно смотреть перед собой, чтобы не распластаться на потеху воинам, застывшим вдоль хозяйственных построек и без стеснения меня разглядывающих. Деревянная двухстворчатая дверь, больше напоминающая огромные ворота для великана, возникла передо мной неожиданно. Она казалась такой тяжелой и неподъемной, что я попыталась найти неприметную дверцу, которой обитатели этого замка пользуются в обычные дни. Но вот сопровождающая меня Эдна решительно взялась за массивную ручку и с легкостью потянула одну из створок на себя. С восхищением посмотрев на женщину и с опаской на ее могучие руки, я неуверенно прошла в просторное помещение и с любопытством огляделась. Огромный зал. Его стены были выложены из серого камня, холодного и гладкого на ощупь. Большой камин, размещенный по центру передней стены сразу напротив входа, сейчас зиял темным от копоти и сажи безжизненным нутром. Над ним висел, наверное, герб семьи Гейр, что было на нем изображено, я не рассмотрела. 3 небольших узких окна под самым потолком и несколько масляных ламп на стенах давали скудное освещение, и зал выглядел мрачным. Там же над камином было развешено оружие. Такое разнообразие я видел лишь однажды в музее. В западной части зала деревянная лестница вела на 2-й этаж, плавно сливаясь с длинным, расположенным по одной стороне балконом, на который выходила единственная дверь. В замке готовились к празднику. В 3 ряда установили длинные, не менее 10 метров столы. По обе стороны от них были расставлены деревянные лавки. И только один отличался размером, он был в 2 раза короче и возвышался на помосте, наверняка, чтобы хозяин замка мог осматривать весь зал. За ним стояли 2 кресла с высокой резной спинкой, а над головами на каменной стене снова висело оружие. Огромные мечи, сабли, кинжалы, топоры. Для арбалета и копья тоже нашлось место на этой страшной выставке. Сейчас в зале многочисленные слуги суетились, словно муравьи, разнося на столы блюда, расставляя кувшины и кубки. Расставляли огромные миски с хлебом, вазы с яблоками, тарелки с сыром. От увиденного мой желудок голодным зверем протяжно взревел, а рот тотчас наполнился слюной. «Уна, принеси для госпожи вино и хлеб с печеным мясом», впервые за все время нашего пути произнесла Эдна, обратившись к замершую подножию лестницы невысокой молоденькой девушки, своими словами мгновенно завоевав мою симпатию. «Спасибо, Эдна», поблагодарила я, почувствовав, что от стыда мои щеки тотчас опалило жаром, а глазам впервые за все время моего пребывания в этом мире подступили непрошенные слезы. «Госпожа, ванну приготовили. Ваши сундуки разобрать не успеем, но у нас есть розовое и лавандовое мыло. Масло ароматное из горзани и немедии. Венчальное платье доставили из Норфолка. Леди Сесиль выбирала ткани фасон», продолжила говорить сопровождающая. Не обгоняя меня и не идя со мной вровень, а отставая всего на шаг, женщина умело вела меня по узким коридорам 2-го этажа. «Леди Сесиль? Кто это?» спросила просто потому, что нужно было как-то поддержать беседу и постараться подружиться с этой хмурой женщиной. Гости его светлости», не сразу ответила Эдна, и эта заминка не осталась мной незамеченной. «Я непременно поблагодарю леди Сесиль за заботу», промолвила, украдкой бросив взгляд на женщину. Та после моих слов вдруг нервно повела плечами, черные густые брови сдвинулись к переносице, а губы растянулись в тонкую нить. Что не понравилось Эдне в моем ответе, я не понимала, но постаралась запомнить ее реакцию. «Ваши покои», — проговорила женщина, едва заметным кивком приказав охране распахнуть перед нами массивную дверь. «Госпожа, ваша служанка куда-то подевалась? Позвольте, Розан и Пек вам помогут принять ванну». «Да, конечно». Рассеянно пробормотала, только сейчас осознав, что в замке я без личной служанки, и даже не обратила на это внимания, хотя как графиня, скорее всего, должна была потребовать немедленно ее ко мне привести. Я с опаской переступила порог и внимательно осмотрелась. Небольшая, с низким потолком и серыми каменными стенами комната. Единственное окно было узким и пропускало мало света. В огромном камине пылал огонь и уютно потрескивали поленья, отбрасывая на стены причудливые, а порой жутковатые тени. Приземистый шкаф, два сундука, кресло и стол из отполированного до блеска дерева, большая кровать с балдахином и ширма, похожая на ту, что была в шатре у Лавастина. «Розан!» — короткий окрик из уст Эдны прозвучал неожиданно громко в этой мрачной комнате. Бегло осмотревшись, я не сразу увидела того, к кому обратилась женщина. Невысокие светловолосые девушки буквально выскочили из-за ширмы и замерли в ожидании. «Помогите ее светлости принять ванну». «Госпожа?» — промолвила одна из них, и меня быстро, но аккуратно в четыре руки раздели и повели к медной довольно большой ванне. Было ужасно неловко, но за время пути, принимая заботу Мэри, я немного привыкла и уже не вздрагивала, когда к моей голой коже прикасались руки чужих людей. «Госпожа, простите, ваши волосы не успеют высохнуть. Я подниму их», — едва слышно проговорила одна из служанок. Собирая мои рыжие пряди в хвост, она нечаянно задела рану, отчего я тотчас глухо простонала и болезненно поморщилась. «Ох, простите, госпожа, там рана». Я не успела договорить, как Эдна коршуном бросилась ко мне и, удивительно нежно разобрав волосы на моем затылке, спустя пару секунд изрекла. «Пэк, принеси настойку. Госпожа, у вас немного кровит, и я прижгу, будет щипать». «Хорошо», — ответила, едва ворочая языком. От терпимо горячей воды в ванне меня разморило. Приятный аромат лаванды, окутывая мягким шлейфом, усыплял, а тело после бесконечной тряски с благодарностью отдалось в ласковые объятия воды. «Сейчас, госпожа», — предупредила Эдна, в ее голосе мне послышалось сочувствие и беспокойство. А через секунду мою голову обожгло огнем, мгновенно прогоняя сладкую истому. «Спасибо», — поблагодарила женщину. От нестерпимой боли и неприятного жжения, впиваясь ногтями в свои ладони, я стиснула зубы до скрежета, чтобы не закричать. «Розан, поторопитесь, времени мало», — распорядилась Эдна, и девушки, более не мешкая, принялись меня натирать пенившимися и ароматными кусками серой ткани. Было ужасно стыдно. Все мои попытки самостоятельно помыться были пресечены, а возражения не услышаны. Одно радовало — служанки торопились исполнить приказ господина, и эта экзекуция длилась недолго. Вскоре я сидела на кровати, укутанная в мягкий теплый халат, и, стараясь сделать это медленно, как подобает графине, ела огромный бутерброд, состоящий из белого хлеба и буквально тающий во рту буженины, запивая все это вкусным терпким вином. После первого же глотка багряной жидкости по моим венам побежал огонь. Своим жаром он согрел меня изнутри, щедро награждая капелькой отваги и безрассудства. Но едва я открыла было рот попросить девушек о помощи, дверь тут же распахнулась, и в комнату заглянул один из сопровождающих меня стражей. «Пора, госпожа», — будто сквозь вату донесся до меня голос Эдны, и недоеденный мной бутерброд и бокал с вином тут же забрали. Мне оставалось лишь отрешенно наблюдать, как служанки наряжают меня будто бессловесную куклу в свадебное платье. Последний штрих — приколотая к лифу массивная брошь. И под нетерпеливый громкий стук в дверь Эдна, взяв мою руку, вывела меня из комнаты. Сама бы я не смогла и сдвинуться с места.